Маша медленно опустила в чашку два кусочка сахара, перемешала. «Понимаешь, молниеносные убийства совершают серийники, которые не получают удовольствия от самого процесса. Конечно, четвертовать человека, подозреваю, не очень простое и быстрое дело, но это для него только способ убить грешника, а не растянуть кайф. Есть же еще так называемые неторопливые убийства. Там все происходит медленно только потому, что серийник наслаждается страданиями жертвы. Это гедонисты, к примеру. Одни из них наживаются на убийствах, другие испытывают сексуальное возбуждение и получают оргазм во время совершения преступления. Мы обязаны об этом говорить?» «Нет», — Иннокентий тоже не притронулся к кофе. «Просто, похоже, из всех вариантов маньяков наш самый приятный. Разве нет? Над жертвой не издевается, не насилует, убивает практически против желания, просто потому что так надо. Вырисовывается образ почти честного вояки». Маша мрачно усмехнулась. «А их вояк, кстати, среди миссионеров очень много. Сказывается привычка принимать решения и четко приводить их в исполнение. Голова, настроенная на каждодневную, выверенную, правильную жизнь казармы, отказывается принимать распущенность внешнего мира. А ценность человеческой жизни у военных, по-моему, все же чуть-чуть да сдвинута. В общем, они готовы принести жертвы, чтобы очистить мир от скверны». «Да, но заметь, у тебя на него, и не только у тебя, у всех следователей, ведших дела по его убийствам, ничего нет. Он должен быть не просто умен. Он должен понимать там что-то в вашей кухне, чтобы не оставлять следов. Я не прав, что ты молчишь? Составь мне, как это у вас сыщиков называется, модус операнди». Маша грустно улыбнулась. «Все-таки я с тобой переобщалась, Кентий. Ты уже и с такой лексикой знаком». И, сосредоточенно нахмурившись, заправила прядь за ухо. «Понимаешь, у нас для этого слишком мало данных. Как, к примеру, они встречаются, преступник и жертвы? Использовал ли преступник молниеносную атаку, устроив засаду, или заманил жертву так называемым словесным методом? Перемещает ли он или уносит с собой какой-нибудь предмет с места преступления? И потом, модус операнди может быть и словесный. В использовании ненормативной лексики, составлении текстов, чтобы жертва повторяла их вслед за преступником. Этот ритуал, так называемая сигнатура, может развиваться, становиться все более изощренным, а мы знаем только то, что он пользуется средневековыми методами убийства. Но они разнообразны, эти методы, Кентий. А мы не только не можем додуматься, почему именно эти люди, мы даже не в курсе, как он их находит, понимаешь?» Иннокентий молчал, а Маша продолжала. «К примеру, Сливко, если мы возьмем исключительно российский разрез маньяков, убил 7 мальчиков в возрасте до 16 лет. Был членом КПСС, заслуженным учителем РСФСР, ударником коммунистического труда и руководителем детско-юношеского туристического клуба. Среди членов этого клуба он и находил своих жертв. Чикатило искал своих на автобусных остановках и вокзалах, Пичушкин в лесопарке. Все это были дети или женщины, часто легкого поведения. Дело проще не бывает. А попробуй проделать то же с женой губернатора края, одной из богатейших женщин мира, или с известнейшим архитектором, или подойди незаметно к профессиональному киллеру. Нет, Кентий, за нашим миссионером стоит не только ум и знание криминалистики, а многоступенчатая организация каждого из преступлений. Кентий, мне страшно. Я уж ничего не понимаю». Иннокентий сжал Машин ладонь. «Ты все поймешь. Я в тебя верю. Давай по порядку. Если я правильно понял, единственная пока сигнатура — это средневековые казни. Может быть, если мы сможем схематизировать их, мы что-нибудь поймем?» «Ты много понимаешь в казнях?» Маша, наконец, отхлебнула кофе и сморщилась. Тот был уже совсем холодный. Иннокентий пожал плечами. «Сам вопрос, как ты догадываешься, никогда особо меня не интересовал. Но если наш миссионер так сориентирован на православную идею, То, может быть, и в плане казни он ищет аналогии тоже в российской истории? А тут я более-менее подкован.